Другие, не столь изобретательны или более разгневанные, просто ревели, уподобившись скопищу диких зверей. Ничего иного Шава и не ожидал. Да, надеяться на лучшее он не мог. Однако никто не набросился на него с кулаками. Наверное, Сазамен произвел на всех не меньшее впечатление, чем на Ршаву. Но хотя они и подчинились запрету патриарха на насилие, они не успокоились, когда он попытался их утихомирить. Похоже, им требовалось выпустить накопившийся гнев. Если бы они, удерживая его в себе, то просто взорвались бы. К удивлению Ршавы и, наверное, к удивлению всех, находящихся в соборе, патриарх достал с полочки под кафедрой рожок и поднес его к губам. Прозвучала долгая, не очень мелодичная нота. Звук пронзил какофонию голосов, после чего на несколько секунд воцарилось нечто близкое к тишине. — Святые отцы! — Вы ясно выразили свое мнение, — сказал патриарх, — пожалуй, даже слишком откровенно. Святейший Ршава привел доводы из Святого Писания Фосой и свое толкование недавних событий. Вы можете считать его толкование ошибочным, однако выкрикивание оскорблений в его адрес не является доказательством его ошибок. — Да зачем же нам вообще ему что-то доказывать? — крикнул Аркадий. — Он сам себя обвинил и доказал, что проклят Фоссом. Западный прилад драматически указал на Ршаву пальцем. — Проклят ты! И проклят будешь, пока не поглотит тебя, в конце концов, вечный лед! За этими страстными словами последовала буря аплодисментов, отразившихся от купола собора, как только что отражались вопли. Сам Фос как будто одобрил проклятие Аркадия. Да, благой бог мог его одобрить. Но Шава остался жив. Он продолжал дышать и мыслить, и совершенно не ощущал каких-либо последствий того, что сказал прилад. — И как вы намерены поразить меня своим проклятием? — Святейший отец, — осведомился Шава с утонченной ироничной вежливостью. — Возможно, мне суждено умереть от скуки? — Похоже, ни на что большее ваше проклятие не способно. Аркадий взревел и замахнулся на Шаву кулаком. — Докажи, что тебя водит лучший лживый мешок с навозом! Шава поклонился Аркадию. — Да будет так, как вы сказали, — он поклонился Сазамену. — Он заявил, что обладает силой. Я бы сказал, что он приписал себе владение этой силой. Я тоже заявляю, что обладаю некоторой силой, и я докажу, что она превосходит ту, о которой заявлял он. Его демонстрация, как я полагаю, провалилась. Теперь очередь за мной, — Шава указал на оппонента. «Проклинаю тебя!» И Аркадий упал замертво. Теперь в соборе наступила тишина. Полная, абсолютная, пугающая тишина. Ее прервал стон, изданный кем-то, стоящим возле тела Аркадия. «Он умер!» — произнес тот священник с дрожью в голосе. «Пошатнулся и тоже упал». Шаве оставалось надеяться, что это всего лишь обморок. Тишина взорвалась суматохой. Все, кто находился возле Ршавы, попятились, точно боясь, что следующим покойником станет кто-то из них, а, может быть, и не одним покойником. Священники и прилаты истово очертили на груди солнечный круг. Некоторые потом уставились на свои руки, вероятно, задумавшись, настолько ли этот жест угоден Богу, как они всегда полагали. Стоявшие возле стены маги спорили, и разговор их становился все горячее. Один из них указал на Шаву. Это не было проклятием, а если и было, то не сработало. Но Шава решил, что маг лишь показывает на него. Он не боялся чародеев, сейчас еще меньше, чем прежде. Священники тоже начали показывать на Шаву. «Колдовство!» — крикнул кто-то из них. Через секунду его крик подхватили многие. — Колдовство! Нет! — Нет! — Шава покачал головой. — Я не пользовался специальной магией. Аркадий заявлял, что его устами говорит Бог. Однако, когда он был подвергнут великому испытанию жизни, он обнаружил, что это всего лишь пустота, ветер и воздух. Я уже говорил вам, святые отцы, что верю в то, что другой Бог сильнее. Я попросил его говорить моими устами, дабы ответить на ложь и оскорбление Аркадия. Я просил его, и он сделал. Колдовство! Его никто не слушал, Дершава не ожидал этого. Он смотрел на двух магов. Один из них кивал в знак согласия с доводами Ршавы, как тот полагал. Другой все еще качал головой, хотя и с меньшей убежденностью, чем недавно. К удивлению, Ршавы Сазамен тоже глядел на магов. — Итак, господа, — спросил вселенский патриарх. — Пресвятой отец, как минимум не исключено, что он сказал правду, — ответил тот, кто кивал. У второго вид был тоже недовольный, но возражать товарищу он не стал, а если возражал, то не вслух. Во всяком случае, я убедился, что обычными заклинаниями он не пользовался, — заключил первый маг. — Понятно, — веско проговорил Сазамен. — Или, наверное, понятно. Он обратился к собравшимся. — Святые отцы, я объявляю перерыв в работе синода. Мы соберемся вновь через 3 дня. А пока я приказываю никому не говорить о том, что происходило здесь сегодня. Шава знал, что с таким же успехом можно было приказать морским волнам не накатываться на берег или солнцу не вставать на востоке, и часа не пройдет, как о событиях в соборе узнает вся столица. Впрочем, он предположил, что Сазамен был обязан хотя бы попытаться сохранить все в тайне. Вселенский патриарх повернулся к нему. «Окажете ли вы мне честь, оставшись для обсуждения этого дела?» «Конечно, Пресвятой Отец, я в вашем распоряжении». Церковники хлынули из собора почти бегом. 2 священников, приехавших вместе с Аркадием, унесли его тело. Другой священник, упавший рядом с ним, наверное, поднялся, когда наступил хаос, а это означало, что он всего лишь на время потерял сознание. Шава был скорее доволен этим, чем нет. Он не собирался убивать того беднягу. Сазамен спустился с кафедры. Сделав это, он словно отказался от части своего патриаршего достоинства и, подходя к Ршаве, выглядел опечаленным стариком. — Не надо было убивать Аркадия, — скорбно произнес он. — Мне очень жаль, если это вас огорчило, Пресвятой Отец, — ответил Ршава. Он не стал говорить, что сожалеет о содеянном. — Этот человек оскорбил меня и назвал лжецом. Как я еще мог доказать ему, что он ошибается? — Убивать легко, — Сазамен вздохнул. Если мы в последнее время что-либо и узнали, то именно это. Когда ты сможешь возвращать жизнь столь же просто, как отнимаешь, тогда лишение жизни, возможно, еще хоть как-то будет оправдано. А до тех пор, — он покачал головой, — до тех пор нет. — Мы смотрим на вещи по-разному, — сказал Шава. — Да, на многое, — согласился патриарх. Если ты полагаешь, что можешь страхом заставить людей поклоняться темному богу, то я должен сказать, на мой взгляд, ты не прав. Я сделал это не ради того, чтобы запугать всех, — возразил Шава. Во всяком случае, не все, что я делал. Он сказал, что у меня нет силы. Он сказал, что у темного бога нет силы. Он проклял меня. Я проклял его. И вы увидели, какое из проклятий оказалось убедительнее. Нет, пока не увидел. Иногда они срабатывают медленнее, чем кажутся поначалу. — Тогда можете так и считать, Пресвятой Отец. — Примирительно, — сказал Ршава. — Я жив, он мертв, и на этом я строю свои выводы. — Я так и предполагал. Сазамен посмотрел ему в глаза. — Полагаю также, что ты и есть тот священник, который оставил за собой кровавый след на пути от северо-востока к столице. Я молился, чтобы это оказалось не так, но, боюсь, места для сомнений больше не осталось. — Я ничего не признаю, — заявил Шава, — и не думаю, что ваше предположение можно доказать. Патриарх еще раз печально вздохнул. — Как бы я хотел, чтобы ты просто сказал «нет, я не тот человек». Шаве тоже хотелось так сказать. Он мог произнести это и сейчас, но Сазумен не поверил бы ему. Наверное, он не поверил бы, если бы Варшава сказал это и раньше. И Прилад ответил: «Хотел бы я, чтобы жизнь была такой, как нам хочется, и чтобы я не был вынужден прийти к тем выводам, к каким пришел. Но жизнь такая, какая она есть. И я верю в то, во что верю, и я верю, что у меня есть доказательства того, во что я верю. Вот здесь мы с тобой расходимся. Твоими устами, — говорит темный бог».